Глава вторая. Плохие числа. Престарелая поэтесса с итальянским именем и стопроцентно американской фамилией сидела, держа на коленях свою спящую правнучку, и смотрела видеозапись, сделанную мужем ее внучки в родильном отделении больницы 3 неделями ранее. Любительский фильм начинался словами «Абра входит в наш мир». Изображение дергалось, и Дэвид избегал излишне откровенных медицинских деталей, слава богу, но Кончетта Рейнольдс увидела прилипшие ко лбу Люсии пропитанные потом волосы, услышала ее крик «А я что делаю?», когда одна из медсестер начала уговаривать ее тужиться, заметила несколько капелек крови на простыне. Немного, но достаточно для, как бы выразилась собственная бабушка Четты, хорошего зрелища, не по-английски, конечно. Камера рванулась, чтобы показать, наконец, появившегося младенца, и у Кончетты побежали мурашки по рукам и по спине, когда Люси закричала «У нее нет лица!». Дэвид, сидевший сейчас рядом с Люси, захихикал, потому что лицо у Абры, конечно же, было, и прелестное. Четта бросила взгляд вниз, словно хотела еще раз в этом удостовериться. Когда она вновь посмотрела на экран, новорожденную как раз клали на руки ее измученной матери. Через 30 или 40 дерганных секунд съемки в кадре появились слова «С днем рождения, Абра Рафаэлла Стоун!». Потом Дэвид нажал кнопку «Стоп» на пульте. «Ты станешь одной из немногих, кто когда-либо вообще это увидит», — провозгласила Люси непререкаемым тоном. «Позорище!» «Наоборот, это восхитительно», — возразил Дэвид. «И есть еще один человек, кто посмотрит мое видео. Сама Абра». Он бросил взгляд на сидевшую рядом с ним на диване жену. Когда достигнет определенного возраста, разумеется, и только если сама захочет. Он потрепал Люси по бедру, а потом посмотрел на ее бабушку и улыбнулся. Эту престарелую женщину он очень уважал, но особой любви к ней не испытывал. А до тех пор запись будет заперта в банковском сейфе вместе со страховками, купчей на наш дом и теми миллионами, которые я заработал на продаже наркотиков. Кончетта скупо улыбнулась, показывая, что оценила шутку, но не находит ее особенно забавной. Абра продолжала спать у нее на коленях. В некотором смысле, подумала Четта, все дети рождаются в сорочке, поскольку их лица в младенчестве окутаны тайнами будущего и дальнейшей судьбы. Возможно, ей стоит что-то написать об этом, а, впрочем, едва ли. Кончетта, которую привезли в Америку 12-летней, говорила на превосходном английском языке. И неудивительно, она не только закончила Вассер, но и была профессором, теперь уже почетным, именно этой дисциплины. Но никакое образование не мешало ей хранить в голове старинные приметы и суеверия. Порой они отдавали ей приказы, всегда по-итальянски. Вот почему Кончетта придерживалась убеждения, что все, кто принадлежал к миру искусства и поэзии, были скрытыми деятельными шизофрениками, включая и ее саму. Она прекрасно понимала, что суеверие — это вздор, но неизменно сплевывала между пальцами, если ворона или черная кошка пересекала ей путь. Значительной частью своей собственной шизофрении она была обязана сестрам из Ордена Божьего Милосердия. Они не просто верили в Бога и в божественное происхождение Иисуса, они считали зеркала дьявольскими стеклами и предрекали, что девочка, которая будет слишком часто смотреться в зеркало, непременно обрастет уродливыми бородавками. Именно эти монашки имели на Кончетту большое влияние в возрасте от 7 до 12 лет. За поясом каждая из них носила линейку, но не для снятия размеров, а чтобы бить девочек по рукам за малейшую провинность, и они не могли пройти мимо ребенка, не выкрутив ухо в назидание. Люси протянула руки за младенцем. Четта осторожно и с неохотой передала ей драгоценный сверток. В 20 милях к северо-востоку от того места, где Абра спала на руках Кончетты Рейнольдс, Дэн Торренс принимал участие во встрече группы «Анонимные алкоголики», слушая монотонный рассказ какой-то девицы о превратностях ее сексуальной жизни с бывшим мужем. Кейси Кингсли строго предписал ему посетить 90 таких встреч за 90 дней, и это полуденное собрание в подвале методистской церкви Фрейзера стало для него 8-м. Он сидел в первом ряду, потому что Кейси, до сих пор известный здесь как «Большой Кейси», настоял и на этом. «Больные, которые действительно хотят излечиться, сидят впереди Денни. Задние ряды на собраниях АА мы называем местами для сомневающихся». Кейси вручил ему небольшой блокнот с фотографией на обложке. «Океанские волны разбиваются о скалистый мыс». Над картинкой был напечатан девиз, который Дэн прекрасно понимал, но не принимал слишком всерьез. «Великое свершение требует великих подвигов». «Записывай каждую встречу в этот блокнот. И всякий раз, когда я попрошу, ты должен быть готов вытащить его из заднего кармана и продемонстрировать, что ничего не пропускаешь». «Я что, уже и заболеть не могу?» Кейси рассмеялся. «Ты уже болен, приятель! Ты законченный пропойца! Алкоголик! Хочешь знать, что сказал мне мой личный куратор в АА?» «Мне кажется, я уже знаю. Соленому огурцу никогда не стать свежим, так? Не строй из себя умника, а слушай меня». «Слушаю», — вздохнул Дэн. «Обязательно притаскивай свою задницу на каждую встречу», — вещал Кейси. «Если задница отвалится, положи ее в мешок, но притащи все равно». «Очаровательно. А если я попросту забуду?» Кейси пожал плечами. «Тогда ищи себе другого куратора, который поверит в твою забывчивость. Со мной это не прокатит». Дэн, ощущавший себя неким хрупким предметом, который подкатился к краю высокой полки, но пока с нее не упал, не хотел не только другого куратора, но и никаких перемен вообще. В целом все обстояло неплохо, но он чувствовал себя уязвимым, очень уязвимым, почти как человек без кожи. Видения, преследовавшие его после переезда во Фрейзер, прекратились, и хотя он по-прежнему часто вспоминал о Дине и ее маленьком сыночке, эти воспоминания не причиняли уже такой боли. Под конец почти каждой встречи группы анонимных алкоголиков кто-то вставал и зачитывал вслух так называемые «обещания». Одно из них гласило: «Мы не будем жалеть о прошлом или желать отгородиться от него». Дэн думал при этом, что всегда будет сожалеть о прошлом, но он действительно оставил все попытки отгородиться от него. К чему тратить время, если оно все равно вернется? Для него не существовало засовов или замков. Сейчас он вдруг начал писать на очередной страничке в блокноте Кейси одно слово. Каждая буква получалась крупной и аккуратной, причем он понятия не имел, зачем это делает и что означает написанное. Слово было «Абра». Тем временем рассказчица добралась до конца своей долгой истории и разразилась слезами, признаваясь сквозь всхлипы, что хотя ее бывший муж — редкостная сволочь, она по-прежнему любит его, а закончила словами о том, до какой степени она рада оказаться на пути к трезвости. Дэн поаплодировал ей вместе с остальными членами дневной группы, затем принялся раскрашивать буквы, делая их все более броскими. «Знакомо ли мне это имя?» «Думаю, что да». Но только когда следующий рассказчик начал свое повествование, а Дэн встал, чтобы налить себе чашку свежего кофе, до него дошло. Аброй звали девушку из романа Джона Стейнбека «К востоку от Эдема». Он читал его где-то. Вероятно, во время одной из остановок в своих долгих скитаниях. Где-то когда-то. Это не имело значения. Потом другая мысль. «Сохранила ли ты ее?» всплыла в мозгу мыльным пузырем и лопнула. «Сохранила что?» В этот момент Фрэнки П., ветеран дневной группы, который председательствовал во время встреч, спросил, не возьмется ли кто-нибудь за раздачу жетонов. Поскольку добровольцев не нашлось, Фрэнки обратился к Дэну. «Как насчет вас, любитель кофе?» Слегка смущаясь, Дэн вышел в середину комнаты, надеясь, что запомнил порядок раздачи. Сначала белые для новичков, и когда он обходил присутствующих с потертой жестянкой, в которой гремели жетоны и медальоны, мысль вернулась. «Сохранила ли ты ее?» В тот же день истинный узел, перезимовавший на территории одного из кемпингов Америки в Аризоне, собрал свои пожитки и тронулся в восточном направлении. Они выдвинулись по шоссе 77 в сторону Шоу-Лоу своим традиционным караваном, 14 кемперов и несколько трейлеров, к которым сзади крепились шезлонги и велосипеды. Здесь были Саутвинды и Виннебаго, Монако и Баундеры. Возглавлял этот парад Эркс Крузер Роуз, 700 тысяч долларов на импортных колесах, лучший передвижной дом, какой только можно себе вообразить. Но двигались они медленно и никогда не превышали скорость. Спешить незачем. Времени у них было предостаточно, до настоящего пира еще оставалось несколько месяцев. «Ты сохранила ее?» — спросила Кончетта, когда Люси расстегнула блузку и дала Абре грудь. Абра сонно поморгала, пососала немного, а потом потеряла к материнской груди всякий интерес. «Вот начнут болеть соски. Будешь совать их ей, только если она очень попросит, когда начнет вопить от голода», — подумала Четта. «Сохранила что?» — спросил Дэвид. Но Люси знала, о чем речь. «Я отключилась сразу после того, как мне дали ее. Дэйв говорит, я чуть не выронила ребенка. У нас просто не было ни на что времени, Момо». «Ах вы о той пленке, что покрывала ей лицо!» — сообразил Дэвид, который не придавал таким вещам значения. — Они просто сняли ее и выбросили, что, с моей точки зрения, чертовски разумно. Он улыбался, но в его глазах горел вызов. — Ты же не станешь поднимать из-за этого шум? — спрашивал его взгляд. — Так что давай закроем тему. Она в самом деле понимала, что не станет устраивать скандал по такому поводу, и промолчала. Всегда ли она испытывала подобную раздвоенность? Сомневалась ли, когда была моложе? Детали стерлись из памяти, хотя она, кажется, запомнила все лекции о божественных таинствах и адских муках, ожидавших грешников в аду, которые читали им сестры из ордена, эти настоящие бандитки в черных сутанах. Например, историю девушки, ослепленной Господом, потому что она подглядывала, как ее обнаженный брат моется в ванне, или легенду о мужчине, который пал мертвым, потому что хулил папу. «Отдайте их в наши руки совсем юными, и не будет иметь значения, какое образование они получат потом, сколько сборников стихов напишут и даже скольких литературных наград удостоятся. Отдайте их нам, юными, и они останутся нашими навсегда. Тебе следовало сохранить Иль-Амнио. Это приносит удачу. Она обращалась напрямую к внучке, как бы исключая Дэвида из разговора. Он хороший человек, надежный муж для Люси, но этот его презрительный тон, да еще откровенная насмешка в глазах. Я бы так и сделала, но у меня не было возможности, Момо. А Дэйв ничего не знает об этом. Она снова застегнула блузку. Четта склонилась и провела кончиком пальца по нежной щечке Абры. Старая плоть соприкоснулась с новорожденной. Считается, что те, кто рожден с Иль-Амнио, обладают двойным зрением. «Вы же не можете всерьез этому верить?» — спросил Дэвид. «Сорочка — это всего-навсего кусок плодной оболочки. С ней...» Он продолжал, но Четта уже не слушала. Абра открыла глазки. Вот где заключалась целая поэтическая вселенная. Строки слишком великие, чтобы когда-либо перенести их на бумагу. Их невозможно даже запечатлеть в памяти. «Ладно, забыли об этом», — сказала Кончетта. Она подняла младенца и поцеловала в головку рядом с пульсировавшим родничком, ощущая необычайную близость магии человеческого разума. Что сделано, то сделано. Однажды ночью, примерно через 5 месяцев после так и не разразившегося скандала по поводу утраченной сорочки, Люси приснилось, что ее дочь плачет, рыдает так, словно у нее от горя разрывается сердце. В этом сне Абра почему-то находилась не в родительской спальне в их доме на Ричленд-Корт, а где-то в конце длинного коридора. Люси бежала на звуки плача. Сначала по обе стороны коридора она видела двери, а потом потянулись кресла. Синие кресла с высокими спинками. Она была в самолете или, быть может, в вагоне поезда «Амтрек». Пробежав, как ей показалось, несколько миль, она уперлась в дверь туалета. Ее дочь плакала по другую сторону, и это был не плач голодного ребенка, а крики страха. А возможно, о Боже, о Пресвятая Дева Мария, и боли! Люси больше всего опасалась, что дверь будет заперта, и ей придется выломать ее. Не так ли всегда происходило в кошмарных снах? Но ручка легко поддалась, и дверь открылась. Люси сразу овладел новый приступ ужаса. А если Абра провалилась в унитаз? Она читала об этом. Как младенцев засасывало в канализацию, как они проваливались в выгребные ямы. А если ее малышка сейчас тонула в одной из этих уродливых стальных емкостей, наглотавшись голубой дезинфицирующей жидкости? Но Абра просто лежала на полу. Она была совсем голенькая. Ее полные слез глаза смотрели на маму, а на ее груди, чем-то очень похожим на кровь, было выведено число 11. Дэвиду Стоуну снилось, что он бежит на звуки плача своей дочери по бесконечному эскалатору, который медленно, но неумолимо двигался в противоположном направлении. Хуже того, эскалатор находился в каком-то торговом центре, где вспыхнул пожар. Казалось бы, он должен был задохнуться от дыма и лишиться дыхания, прежде чем доберется до верха, но почему-то этот пожар совсем не давал дыма, хотя кругом полыхало пламя. И еще он не слышал ни единого другого звука, кроме плача Абры, хотя мог видеть, как внизу мечутся люди, пылавшие, словно пропитанные керосином факелы. Когда же он добрался до вершины эскалатора, то увидел, что Абра лежит на полу, словно кем-то брошенный мусор. Мужчины и женщины пробегали мимо нее, ничего не замечая, и хотя пламя бушевало вовсю, никто почему-то не пытался воспользоваться эскалатором, который спускался вниз. Люди попросту бесцельно метались, как муравьи, чей муравейник разворошила барана-фермера. Одна женщина на высоких шпильках чуть не наступила на его дочь, что наверняка убила бы ее. Абра лежала совсем без одежды, на ее груди было написано число 175. Супруги Стоун проснулись одновременно, и оба поначалу были уверены, что крики, которые они слышат, это отголоски их снов. Но нет, плач доносился из их комнаты. Абби лежала в колыбельке под крутящимся мобилем с героями Шрека. Глаза ее были широко открыты, щечки раскраснелись, и, сжав кулачки, она буквально исходила криком. Смена подгузника не помогла, как и грудь матери, как и целые мили, которые они отшагали, баюкая девочку и в тысячный раз напевая ее любимую песенку «Колеса автобуса». Наконец, уже предельно испуганная, все-таки Абра ее первенец, Люси, позвонила в Бостон Кончетте. И хотя было уже 2 часа ночи, Момо сняла трубку после 2-го гудка. Ей исполнилось 85, и ее сон был хрупок, как старческая кожа. Она сначала послушала крики своей правнучки, затем чуть более связанный рассказ Люси о тех всем известных средствах, которые они уже испробовали, и задала несколько вполне уместных вопросов. Нет ли у нее жара? Не теребит ли она ушко? Быть может, дрыгает ножками, словно ей хочется по-большому? — Нет, — ответила Люси, — ничего подобного. Она слегка раскраснелась от долгого плача, но температура в норме. Что мне делать, Момо? Четта, которая уже сидела за своим рабочим столом, не колебалась с ответом. — Дай ей еще 15 минут. Если она не успокоится и не возьмет грудь, вези ее в больницу. — Что? В женскую больницу Бригама? Взволнованной Люси ничего другого не пришло в голову. — Но до них же 150 миль! — Нет, конечно, в Брайтон. Это прямо на границе со штатом Мэн. Она немного ближе, чем центральная клиническая больница Нью-Гэмпшира. — Ты уверена? — Я как раз сейчас проверяю все на своем компьютере. Абра не хотела успокаиваться. Ее монотонный плач сводил с ума. Без 3:45 они приехали в Брайтонскую больницу, но крики девочки все никак не смолкали. Поездки на Акури обычно действовали лучше всякого снотворного, но только не этим утром. Дэвиду пришло в голову, что у дочки может быть аневризма, но он поспешил сказать себе, что выжил из ума, ведь у младенцев не бывает инсультов. Или бывают? «Дэви?» — чуть слышно спросила Люси, когда они остановились под вывеской «Только для отделения реанимации». «Ведь у младенцев не бывает инсультов или инфарктов? Или это случается?» «Нет, я уверен, что не бывает». Но ему в голову пришла новая мысль. Вдруг дочка случайно проглотила английскую булавку, а та раскрылась у нее в животике. Но это же глупость. Они использовали только подгузники Хаггис. Откуда взяться булавки? Тогда что-нибудь другое? Заколку из прически Люси? Любой посторонний предмет, случайно упавший в кроватку? Или, не дай бог, обломок пластмассы от фигурок Шрека, осла? «Принцессы Фионы!» «Дэви, о чем ты думаешь?» «Ни о чем». «Нет, игрушка была совершенно безопасна. Он в этом не сомневался». «Почти не сомневался». Абра продолжала истошно кричать. Дэвид надеялся, что дежурный врач сразу же даст его дочери успокоительное, но оказалось, что правила строго запрещали применять их на детях, которым еще не поставлен диагноз. Между тем, у Абры Рафаэлы Стоун не удавалось выявить никаких заболеваний. У нее не поднялась температура, на теле не было сыпи, а ультразвук не выявил пилоростеноза. Рентген не показал наличие инородных тел в горле, желудке или кишечнике. Выходило, что она плакала без всякой на то причины. В столь ранний час вторника дочь Стоунов оказалась единственной пациенткой в реанимации, и каждая из трех дежурных медсестер сделала попытку угомонить ее. Но ничего не получилось. «Разве вы не должны попытаться чем-нибудь накормить ее?» — спросила Люси очередного доктора, явившегося для осмотра малышки. У нее в голове крутились слова «лактат Рингера». Она слышала их в одном из сериалов про медиков, который обожала со времен юношеской влюбленности в актера Джорджа Клуни. Но поскольку она ничего об этом лактате не помнила, он с таким же успехом мог оказаться лосьоном для ног, слабительным или лекарством для язвенников. «Она не берет у меня грудь и отказывается пить из бутылочки. Когда она проголодается, то поест непременно», — заверил врач, но ни Люси, ни Дэвиду не стало от этого легче. Во-первых, доктор на вид казался моложе их обоих, а во-вторых, что было гораздо хуже, в его голосе не слышалось твердой уверенности. «Вы звонили вашему педиатру?» — врач сверился с бумагами. «Доктору Долтону». «Я оставил сообщение на его автоответчике», — сказал Дэвид. «Но он, вероятно, перезвонит только утром, а к тому времени все закончится». «Закончится так или иначе?» И его воспаленный мозг, уже совершенно неуправляемый от недосыпа и чрезмерных переживаний, услужливо нарисовал ужасающую картину — сборище скорбящих родственников у маленькой могилки и совсем маленький гробик. В половине восьмого Четта Рейнольдс ворвалась в смотровую комнату приемного покоя реанимации, где расположились Стоуны и их все еще надрывавшийся от крика младенец. Поэтесса, которую прочили в кандидаты на президентскую медаль свободы, натянула на себя узкие прямые джинсы и свитер с эмблемой Бостонского университета и прорехой на локте. Сразу бросалось в глаза, как сильно она похудела за последние 3-4 года. «У меня нет рака, если вы об этом подумали», — говорила она всем, кто отпускал замечания по поводу ее модельной худобы, которую она обычно старалась прятать под просторными платьями и туниками. «Я просто много тренируюсь для предстоящего круга почета». Ее волосы, как правило, заплетенные в косу или уложенные сложными узлами на голове, чтобы продемонстрировать обширную коллекцию старинных гребней и заколок, колыхались вокруг головы хаотичным облаком в духе Эйнштейна. Она не успела накраситься, и даже в своем полубезумном состоянии Люси поразилась, насколько же Кончетта постарела. Впрочем, она и была старухой. 85 — более чем почтенный возраст, но до нынешнего утра ухитрялась выглядеть пожилой женщиной, которой чуть перевалило за 60. «Я бы приехала на час раньше, если бы сумела найти кого-то, чтобы присмотреть за Бетти». Это был ее дряхлый боксер. Она тут же перехватила исполненный упрека взгляд Дэвида и ответила на него: «Да будет тебе известно, что Бетти при смерти, а после разговора с тобой по телефону у меня не было чрезмерных причин волноваться за Абру». «Быть может, теперь они появились?» — спросил Дэвид. Люси бросила на него предостерегающий взгляд, но Четта оказалась готова к упреку. «Да, появились!» — она протянула руки. «Дайте ее мне!» Проверим, не успокоится ли она ради Момо. Но и на руках у Момо Абра не затихла, как бы та ни укачивала ее. Не помогла и тихая, но удивительно мелодичная колыбельная, насколько понял Дэвид, итальянская версия колес автобуса. Потом они по очереди снова попытались расхаживать с плачущей девочкой на руках, кругами по смотровой комнате, вдоль коридора и обратно. Крики не смолкали. В какой-то момент у входа возникла суета, и в приемный покой на каталке ввезли действительно серьезно раненого человека, по крайней мере, так показалось Дэвиду, однако в смотровом кабинете номер 4 больше никто не обратил на это внимания. Без 5:09 дверь комнаты открылась, и вошел семейный педиатр Стоунов. Доктора Джона Долтона Дэн Торренс отлично знал в лицо, хотя и не по фамилии. Для Дэна он был просто доктором Джоном, отвечавшим за приготовление кофе на всех вечерних встречах группы АА по четвергам в Нортсконвее, которые посвящались изучению большой книги. «Ну, слава богу!» — воскликнула Люси, тут же сунув плачущую дочь в руки педиатра. «Мы несколько часов дожидались помощи от вас!» «Когда вы позвонили, я как раз был в пути». Долтон прижал Абру к плечу. «У меня было несколько местных вызовов, а потом еще пациент в Касл-Роке. Вы ведь слышали, что произошло?» «Слышали о чем?» — спросил Дэвид. Когда дверь открылась, он впервые заметил, что в коридорах больницы стало многолюдно, причем разговоры велись на возбужденных повышенных тонах. Кое-кто даже плакал. Принимавшая их медсестра прошла мимо с красным лицом, опухшим от слез, все еще стекавших по щекам. На орущего ребенка она даже не взглянула. «Пассажирский самолет врезался в здание Всемирного торгового центра», — объяснил Долтон. «И вряд ли случайно. Это был рейс номер 11 компании American Airlines. Рейс 175 авиакомпании United Airlines протаранил южную башню Всемирного торгового центра 17 минут спустя, в 9:03. И ровно в 9:03 Абра внезапно перестала кричать. В 9:04 она уже крепко спала. По пути обратно в Эннистон Дэвид и Люси слушали радио, в то время как Абра преспокойно спала в детском креслице на заднем сиденье. Слышать новости было невыносимо, но и выключить немыслимо. По крайней мере, пока ведущий перечислял названия авиакомпаний и номера рейсов разбившихся лайнеров, двух в Нью-Йорке, одного в Вашингтоне и еще одного в сельской Пенсильвании. Потом Дэвид протянул, наконец, руку и выключил магнитолу, прервав поток леденящих душу сообщений. «Люси, мне надо тебе кое о чем рассказать. Мне приснилось». «Я знаю», — прервала она его бесстрастным тоном человека, находящегося в глубоком шоке. «Я тоже видела сон». К тому времени, когда они пересекали границу Нью-Гэмпшира, Дэвид начал подозревать, что мог ошибиться насчет той сорочки. В городке штата Нью-Джерси, на западном берегу реки Гудзон, расположен парк, названный в честь самого знаменитого из местных жителей. В ясный день оттуда открывается превосходный вид на Нижний Манхэттен. Истинный узел в полном составе прибыл в Хобокен 8 сентября, расположившись на частной парковке, которую они арендовали на 10 дней. Папаша Ворон все устроил. Красивый и представительный мужчина примерно 40 лет, Ворон предпочитал футболку с надписью «Душа компании». Хотя, разумеется, официальными делами от имени узла он занимался в строгих костюмах с галстуком. Этого ожидали от него лохи. По документам он значился как Генри Ротман. Юрист, получивший образование в Гарварде, выпуск 1938 года, он всегда носил при себе только наличные. Истинные располагали состоянием, превышавшим миллиард долларов и хранившимся на разных счетах по всему миру, вложенным в золото, бриллианты, редкие книги, марки и дорогие произведения искусства. Но при этом они никогда не расплачивались чеками или кредитными карточками. Каждый, даже Горошенко и Стручок, которые вообще выглядели детьми, носили при себе пачки десяток и двадцаток. Как однажды выразился Джимми Щитовод, «Мы живем по принципу «плати и неси», платим наличными, и лохи нас несут». Сейчас Джимми заменял истинным бухгалтера, но в бытность свою лохом он когда-то принадлежал к банде контрильских рейдеров, так их называли через много лет после окончания войны, отличался буйным нравом, носил пальто из буйволовой кожи и не расставался с карабином Шарпса. За прошедшие десятилетия нрав его заметно смягчился, и он даже вывесил у себя в передвижном домике портрет Рональда Рейгана с личным автографом. Утром 11 сентября истинные наблюдали за разрушением башен-близнецов со своей стоянки, передавая друг другу 4 бинокля. Из парка имени Синатры вид был бы гораздо лучше, но Роуз не пришлось никому объяснять, что собраться там заранее значило навлечь на себя подозрения, а в ближайшие месяцы и годы Америка станет нацией очень подозрительных людей, увидел сообщи. Только около 10 утра, когда толпы людей уже заполнили набережную и им ничто не угрожало, они тоже перебрались в парк. Юные близнецы Горошенко и Стручок толкали инвалидную коляску, в которой сидел дедушка Флик. Дедушка носил бейсболку с надписью «Я ветеран», его длинные по-детски тонкие волосы торчали из-под краев, как пучки ковыля. Было время, он называл себя ветераном испано-американской войны, потом Первой мировой, сейчас это была Вторая мировая, а лет через 20 он планировал переключиться на Вьетнам. С подробностями и деталями боевых походов проблем не возникало. Старикан обожал читать военные мемуары. Парк имени Синатры был буквально забит народом. Большинство собравшихся мрачно молчали, но многие плакали. Энни Фартук и Черноглазка Сью пришлись как нельзя кстати. Обе умели рыдать на заказ. Остальные нацепили соответствовавшие случаю маски скорби, ужаса и недоумения. Словом, члены истинного узла полностью слились с толпой, как и всегда. Зеваки приезжали и уезжали, но истинные не трогались с места почти весь день, который выдался безоблачным и красивым, если не считать клубов черного дыма, окутавших почти весь Нижний Манхэттен. Они выстроились вдоль металлического ограждения набережной и не общались между собой, а лишь смотрели, и дышали полной грудью, как туристы из прерий Среднего Запада, спешащие в штате Мэн надышаться свежим морским воздухом. В знак траура Роуз сняла свой цилиндр и держала его в руке. Только после 4 часов они направились обратно к своему лагерю на стоянке, исполненные новых сил. Они вернутся на следующий день, и на следующий, и через 2. Они будут возвращаться, пока не исчезнут последние витавшие над этими местами остатки пара, а потом тронутся в путь. К тому времени совершенно белые волосы дедушки Флика приобретут стальной оттенок, а инвалидная коляска станет не нужна.